Переводить полностью. Интересная была у Молочкова манера. Никаких вступлений, вводных слов. Из него вдруг вырывалось, иногда с середины, не сразу поймешь, к чему, с чего началось. Заказали ее перевод монаху Гаврилу Бужинскому. С этой книгой получилось любопытное недоразумение. Называлась она «Введение в историю европейскую». Лично Петр заказал. По разным художествам он отбирал заграничные книги для перевода по географии, архитектуре, отделанию фейерверков, по садоводству, по анатомии. Все он звал с художеством. Монах старался как мог. Немецкий знал хорошо, и через несколько месяцев труд был завершен. Он взял рукопись, отправился во дворец на прием, ожидая царской благодарности, потому что сделал на работу раньше срока. Время было послеобеденное, царь, отдохнув, вышел в приемную, обходил, здороваясь, дойдя до монаха, спросил, скоро ли он кончит перевод. Вопрос был кстати. — Перевод готов, — отвечал монах, радуясь предстоящей похвале. Петр с довольным видом взял рукопись, стал листать. Листал, явно отыскивая какое-то место, найдя, стал читать. И тут монах увидел, как лицо государя начало мрачнеть. Брови грозно сошлись. — Что я тебе приказывал сделать с этой книгой? — Перевести. — Где ж твой перевод? Петр с силой ткнул пальцем в параграф о российском государстве. — Это что? — Разве так было в книге? Монах испугался. Переводя, он полностью опустил критику в адрес русского народа. Монах не стал переводить про беспорядок в устройстве власти, не оставил о пьянстве и о взятках, и о других непочетных качествах русских людей. В других местах кое-что смягчил, про леность, отдельные выражения сделал приятнее. Память у Петра оказалась крепкая, он уличил переводчика в пропуске целой страницы, сердито вернул ему рукопись. — Сделай, как я тебе приказал, все оставь в точности, что сочинитель написал, и пояснил, чтоб понятно было присутствующим, полный текст нужному не для поношения своих подданных, наоборот, надо знать, что думают о русских в других странах, такое знание полезно для исправления нравов. «Введение в историю европейскую» была знаменитая книга, написанная еще более знаменитым немецким ученым Пуффендорфом в 1684 году. Человек для него — существо разумное, и поэтому в естественном состоянии господствует не всеобщая вражда, а мир. Что это за выпущенные места, которые приметил Петр? Русские, написано было у автора, такие же люди, как и прочие европейские народы. И в политике, и в прочем, однако тут же оговаривается, что они малообразованы, малограмотны, священники грубы и всякого учения непричастны. Из священного писания знают одну-две главы. В быту русские невоздержаны, свирепы. О своих достоинствах нестерпимо гордятся, чужие достоинства отвергают. Будучи о себе высокого мнения, они не видят своих недостатков, заключает же тем, что этот рабский народ рабски смиряется с жестокостями власти и даже любит повиноваться. Подобные характеристики Бужинский не посмел оставить. В заключении книги по истории войны со шведами Петр пишет, что в прежние довоенные времена шведы рассуждали о русских примерно так, как писал славный историк Пуффендорф. В нынешние же времена, конечно, суждение иное. Урок, преподанный Петром, переводчик Бужинский усвоил на всю жизнь и переводил другие книги дословно, ничего не выпуская. Петр заказывал разные переводы и составил как бы правила переводчикам. Требовал знать предмет, который переводит. Неразумеющие наук должны быть он им обучены. Мало знать язык иностранный, надо собственный знать, так что лучше, когда переводчик русский. — А что с тем монахом? — поинтересовался Гераскин. Монах перевел Пуффендорфа слово в слово. В 1723 году он вручил книгу государю, ее издали. Правда, после смерти Петра в следующем издании хулительные места, восстановленные Петром, были опущены. Профессор расхитился, откинулся на спинку кресла, залучился мелкими морщинками от удовольствия. «Узнаю тебя, Родина! Да разве мы можем вытерпеть хулу от иностранца? На что нам честь? Была бы спесь! Первая заслуга, на что русским родился! Вторая заслуга, что русский лучше всех остальных. Кто это сказал? А это мы сами знаем. — Не любите вы русских, — сказал Антон Осипович. — Ищ как не люблю. Потому не люблю, что я русский. Между прочим, челюкины, новгородские бояре, не люблю, потому что насквозь знаю Россию, всю ее лесную изъездил. Да не хочется знать, какими нас видят со стороны. Ой, не хочется. Сами себя тоже видеть не хотим. Надо с мордой тыкать в наше дерьмо, и то не научишь. Говорил он это не горячась, без злости, даже обрадованно, словно давно ждал этого разговора и дождался. — А за что любить русского человека? Объясните вы мне. — Рабский народ. Наша разновидность рабства самая стыдная — холопство. Возьмите, допустим, нашего официанта. Ни приветливость, ни гостеприимство, он халу и хам. В каждом русском три ха — холоп, хам и халуй. Мы рабы без цепей надсмотрщиков. Свобода нам, мальчика. У нас Сталин до сих пор обожают. Измывался, гноил в лагерях. Это все не важно. Важно, что считал людей мразью. Мы охотно подтверждаем. Да, мы и есть мразь. Мы винтики, мы пыль. Мы в восторге от того, что винтики. Винтики-энтузиасты. Назовите мне, чего наш народ достиг без принуды. Возле моей дачи озеро. Каждый год там ставят скамейки, и каждый год хломают и жгут на костре. Поставили баки для мусора, никто мусора в них не несет. Накидают кругом себя, да еще обязательно бутылки разобьют. Осколки валяются. Тараканы и крысы, пьяни ворюги, стукачи и вертухаи — вот примет России. Мы нищие в самой богатой стране, назло себе бедные. Озера и реки загадили, леса порубили, угольные места завалили терриконами, страну превратили в свалку и предлагаем себя как помойку Европе. Видно, когда-то Челюкин возмущался, пылал всем этим. С годами у него отгорело, осталась печаль и насмешка над прошлыми своими страстями.